Хозяйственные советы. Как составлять смесь? Всякому из вас, друзья мои, приходилось встречать в журналах и газетах такой отдел, который носит название «Смесь». В этом глубоко интересном отделе вы встречали, вероятно, помимо научных сведений, много разных полезных советов. Как вскипятить в игральной карте воду, как лечиться от укуса гремучей змеи и лучшие средства против тайфуна, одним словом, на все случаи жизни человеческой в отделе «Смесь» предусмотрительно даются советы. Всякий читатель наизусть знает, как склеивать разбитый фарфор, способ изготовить самому себе карманные часы, приготовление молока из вишневых косточек и прочее. И тем не менее в «Смеси» в отделе полезных советов я наблюдаю колоссальный пробел. Нигде не сказано, как изготовить самому себе смесь. Иногда семья ваша или ваши знакомые хотят почитать отдел «Смеси», а под рукой нет журналов или газет, а если есть, то без отдела «Смеси» или с отделом на неинтересном или затасканном. Вот в этом случае мои советы, как самому себе изготовить смесь, могут быть прямо-таки драгоценны. Все, что я приведу ниже, основано на собственном опыте. Первые шаги моей литературной деятельности были именно составление смеси для еженедельных журналов и газет, а также на многочисленных наблюдениях. Вот она значит как. Смесь можно разделить на следующие отделы. Первое. Вообще. Научные сведения. Второе. Этнографические штришки. Третье. Удивительные курьезы природы. Четвертое. Статистика. Пятое. Успехи техники. Шестое. Об американских миллиардерах. Седьмое. Еще об уме животных. Восьмое. Странности великих людей. И, наконец, девятое. Полезные советы. Вообще научные сведения. Если вы хотите надолго приковать внимание читателя к вашей скромной заметке, вы просто пишите. Один ученый в штате Миссури, Арканзас, по имени Пайкрафт, открыл удивительные свойства серебра – терять вес, если его покрыть особым составом, из двухлористого гелия и цинковой обманки. Процент обманки в цинке пока секрет ученого. Обмазанная этим составом, серебряная монета настолько теряет свой вес, что может быть помещена в воздухе на любой высоте. Этим любопытным открытием заинтересовались многие научные авторитеты штата Иллинойс. Нечего и говорить, что новооткрытые свойства этого металла произведет целый переворот в текстильной промышленности. Перед вами заметка, составленная вполне скромно, научно-химическая формула двухлористого гелия и цинковой обманки, ссылка на авторитеты и указания на переворот в текстильной промышленности, и, конечно, всякий, кто прочтет заметку, призадумается. Открытие действительно интересное, полное заманчивых перспектив. Вы мне возразите, что читатель, прочтя заметку, может попробовать проверить на опыте это открытие. Это невозможно. Во-первых, в заметке предусмотрительно скрыт процент цинковой обманки. А во-вторых, его сразу испугает такая сухая научная формула. Цинк 4, гелий 7D0. Вообще, эта заметка, если в нее вчитаться, составлена очень предусмотрительно. Ученый живет в штате Миссури, и если бы кто-нибудь даже заинтересовался открытием, то ехать для этого в Америку, отыскивать ученого Пайкрафта лишь на основании пустякового сообщения в отделе «Смесь» было бы безумием. Если такой сорт заметки все-таки вам почему-либо не нравится, можно изготовить другую. Например, свойства некоторых пород ясеня растворяться в воде, насыщенной азотно-кислыми соединениями аммиака, открыты профессором Бруком, лауреатом Кентуккийской высшей школы, штат Кентукки. Этнографические штришки. Тут вам дается полный простор. Вы можете описать свадебные обычаи на островах Спасения или на острове Тристан-да-Кунья. Можете привести даже самые нелепые обычаи. В день свадьбы, например, жениха обваривают кипятком, после чего он, по туземному поверью, будто бы горячее любит жену, а невесте вырывают передние зубы и вставляют на их место глаз, символ верности.